Глава 11. Утро наступило почему-то рано. Не успела я лечь в кровать, как уже Аздали меня начала будить. «Пора просыпаться, госпожа ведьма. Скоро ученица придет, а ты еще не вставала», — ворчала пернатая. Я попыталась успокоить сову. «Не ругайся, ты же знаешь, я легла лишь на рассвете. Нам с мамой было что обсудить». «Да все, я понимаю, но пора поспешить». «Все, иду в душ», — пришлось согласиться мне. Я быстро заправила постель и отправилась в ванную. Когда зашла на кухню, то увидела сидящего за столом Мирослава. Он сосредоточенно смотрел на зеленый лес за стеклом. Маг настолько ушел в свои мысли, что не сразу заметил меня. «О чем думаешь?» — спросила я. Маг встрепенулся, услышав мои слова. «Злата, ты сегодня долго». Мне пришлось придумать объяснение. Не могла же я сказать, что полночи общалась с умершей мамой. «Уснула вчера довольно поздно. Давай быстро позавтракаем, а то скоро Оля придет. Хотя кто ее привезет сегодня? Не знаю. Да и стоит ли ждать ее? «Будем надеяться, что девочку отец привезет. Я хотел бы с ним поговорить. Лучше начать снимать приворот уже сегодня». «Это долгий процесс?» «Не знаю. Нужно смотреть, насколько проросло в мужчине магическое вмешательство. Но там не все просто». Пока Мирослав объяснял мне тонкости приворота, я сварила овсяную кашу, добавила в нее фруктов. Разогрела пироги, что были в одном из коробов старосты. Мы вкусно и сытно позавтракали, выпили отвара и вышли на улицу ждать мою ученицу. Вскоре показалась повозка. Как и хотел Мирослав, Олю привез отец. Стоило лошадке подъехать к крыльцу, как девочка соскочила на землю и бросилась ко мне. «Госпожа ведьма, простите меня, пожалуйста. Я вчера хотела утром сбегать к вам, предупредить, что не приду, но не успела». Чуть не плакала малышка. «Все хорошо, не волнуйся, Оля. У нас с тобой нет четкого графика учебы. Конечно, я переживала, что что-то могло случиться, но твоя мама все объяснила». Конечно, я сказала совсем не то, что нужно было бы, но ребенок не виноват, что у нее такая сумасшедшая мать. «Объяснила?» — удивился Эван. «Можно и так сказать. Ушла от ответа». «Что за женщина?» — мрачно отметил селянин, и тут он заметил мага, стоявшего за моей спиной. «А вы, видимо, служитель порядка из города. А вас только и разговоров сейчас». «Верно, Мирослав Троков», — представился мой охранник, он же соглядатый. «Эван Нашемер», — кивнул в ответ селянин. «И как это сильного мага отправили к нам в глушь? Неужели всех ведьм теперь караулят хорошие маги?» Мирослав сделал вид, что не заметил иронии в словах Эвана. Маг спокойно ответил. «Не всех, тут вы правы, лишь некоторых из них. Извините, но причину данного факта раскрыть не могу». Но Эван не уступал столичному магу. Он серьезно посмотрел в глаза столичному гостю. «Вы уж нашу госпожу Злату не обижайте. Она для нас как дарованная свыше. Когда нас оставила предыдущая ведьма, целителя так и не прислали. Жизнь в Липасиках стала труднее. Тут я согласен. Без лекарки на селе сложно жить. Да и ведьма вам досталась непростая», — произнес маг, загадочно посмотрев на меня. «Вот же мужчины! Затеяли разговор. Совершенно не к месту он. Надо переводить его на другую тему». «Как вы съездили вчера?» — спросила я Эвана. Селянин довольно улыбнулся и сказал. «Хорошо, и все благодаря вам. В мальчишках нашли магические искры, через неделю отправим их в школу магии. Только им придется наверстывать немного первый курс, но меня заверили, что начинают там не со сложного. Да и сыновьям обещали помочь». «И я хочу, папочка», — вклинилась в разговор Оля. «Ты же слышала, крошка, что тебя ждут в школе на следующий год», — ответил ей отец. «Олию проверяли?» — поинтересовалась я. «Да, у нее небольшая искра магии целительства, все, как вы и сказали. Но для поступления в школу она мала, так что, если вы не против, дочь походит к вам. Магистр Насиук сказал, что ей нужны азы магии». «А то, что я ведьма, а не магичка, это не повредит девочке?» «Как раз на этом этапе подготовки к школе магии ваши уроки пойдут только на пользу». «Рада слышать это. Тогда мы сейчас пойдем заниматься». Протянула я руку Оли и повела ее в дом, оставляя мужчин у крыльца. Но меня окликнул Мирослав. «Злата, мы можем занять гостиную? Нам нужно с Эваном поговорить без свидетелей». «Хорошо, мы с Олей будем в ученической», — согласилась я. Через пару минут. «Проходите, Эван. С разрешения Златы возьму на себя роль хозяина дома», — пригласил Мирослав мужчину. «У меня к вам немного странный разговор». «Слушаю вас, ваша светлость», — серьезно ответил селянин. Столичный гость резко застыл, бросил на собеседника пристальный взгляд и через минуту спросил. «Почему вы так обращаетесь?» «На меня не действует иллюзия, уж не обессудьте. Мои предки некогда были довольно сильными магами, не узнать вас невозможно». «Почему не выдали меня?» «А зачем? Я почему-то уверен, что ничего плохого вы ей не принесете. А раз не желаете открывать свое имя, это не мое дело». «И чего вы хотите за эту тайну?» — холодно поинтересовался Мирослав. Эван же спокойно встретил тяжелый взгляд мага и ответил. «Да чего мне надо? Да ничего и не надо. Хорошо, скажу, в чем причина. У меня друг служил с вами на границе с Преванией. Сэмюэл Ратиш. Может, и не помните такого?» После этих слов Мирослав улыбнулся. Он задумчиво кивнул селянину. «Отчего же, прекрасно помню. Весельчак, какого поискать?» «Все так. Сэм и сейчас нисколько не изменился. Он мне много про вас рассказывал, ваша светлость. Особенно, как заслонили его, слабого мага, от разрывающейся маг-пули. Перестаньте, мне она ничего не могла сделать, а вот Сэму бы пришлось отправиться за грань. Не хотел я своему сержанту такой судьбы. Вот и порешим, что я долг за Сэмила отдаю. Никому не скажу, что знаю, кто скрывается под личиной простого майора, приехавшего караулить нашу ведьмочку». «Что же, значит, так тому и быть», — согласился Мирослав. «Не ошиблась в вас, Злата?» «О чем вы хотели со мной поговорить?» «О привороте, который висит на вас». Эван в шоке посмотрел на столичного мага. «Что? Выходит, Белиса все же что-то сделала?» Даже не спрашивал он, а констатировал факт. «Еще как сделала. За это и получает откат. Наверняка неадекватное поведение не было свойственно ей всегда». «Белиса, конечно, никогда не была подарком судьбы, но что творит сейчас? Больно смотреть на то, как она обращается с детьми. Причем стоит мне появиться, так жена строит из себя образцовую мать. Только затравленные детские глаза не обманут. Готовы с ней развестись? После подобных приворотов храмовники дают добро на это?» «Не знаю». «Давайте посмотрю вас внимательнее. Начнем снимать приворот, там и силы на решение появятся». Мирослав попросил Эвана лечь на диван и приступил к магическому осмотру. Минут через 30 он отошел от бледного мужчины. «На полчаса введу вас в сон. Он необходим вам, Эван. Все хорошо, мы справились с первого раза. Отдыхайте, после все расскажу». Когда селянин проснулся, он уже смог спокойно сесть. Было видно, что мужчине намного лучше. «Спасибо. Я будто мир иначе вижу. Краски ярче, сочнее». «Это эффект от моей магии. Постепенно все придет в норму. Можно совет?» — спросил маг и после утвердительного кивка продолжил. «Не торопитесь принимать решение насчет жены. Подумайте пару дней. Не бойтесь повторного магического вмешательства. Сейчас это невозможно. Я на вас поставил блок. С этого дня вы восприимчивы лишь к целительской магии». «Кто Белисе помог сотворить такое со мной?» «Магичка, что живет в вашем селе. Ее след на магическом теле приворота. Я уже отправил данные в городскую службу магпорядка. Наверняка завтра прибудут магстражи». «Никогда не любил госпожу Иванку. Сейчас понимаю причину этих чувств. Только мы теперь останемся совсем без мага. Это хоть что-то могла делать. Попытаюсь помочь вашему селу с этой проблемой, не волнуйтесь. Думаю, найдем мага, согласного поехать в глубинку». «Благодарю. Для Липасик это важно». Злата Даланова. Все уроки с Олей провела как на иголках. Почему-то меня беспокоил разговор мужчин. Да и Аздали не добавляла спокойствия своим ворчанием. Она была сильно недовольна, что Мирослав создал магический купол над гостиной, и ей, хранительнице дома, нет туда доступа. Сегодняшний урок с Олей я посвятила азам магии. Занимались мы по небольшому учебнику, появившемуся на столе в ученической комнате. Что-то мы читали вместе, что-то сама Оли. На мое удивление, девочка неплохо умела читать. Как она сказала, этому их научила мать. Видимо, не совсем пропащая женщина. Больше всего Оле понравились движущиеся картинки в учебнике. Так в игровой форме мы изучили виды магии. Маленькие человечки держали в руках огонек, каплю воды, небольшой воздушный поток или растущий цветок. Все это очень понравилось моей ученице. Она с удовольствием водила пальчиком по строчкам учебника, стараясь узнать больше о крохотных персонажах. В перерыв мы с Олей прогулялись в моем саду, где набрали кучу листиков и опавших веточек. После из всего этого богатства мы складывали гербарий. Девочка старательно записывала названия растений. Я же рассказывала ей, как можно их применить. Какие и для чего могут пригодиться. Ведь у меня росли большей частью именно лекарственные травы. Оля внимательно слушала меня, впитывая знания, словно губка. Глядя в ее умные глазки, была уверена, что у этой малышки прекрасное будущее. В конце занятия я вновь проверила искру ученицы. она стала на каплю сильнее. Разве это не замечательно? Вечером быстро забежала проверить Маруню. В доме Иралия была тишь и благодать. Две женщины, молодая и старая, нашли общий язык. Хозяйка дома даже забыла про болячки, с воодушевлением уча помощницу готовить вкуснейшие пирожки. Видимо, девушка понравилась Маруне, раз она решила открыть ей секреты мастерства готовки. Успокоившись, что у Иралия и его жены все хорошо, я пошла к дому старосты. Конечно, за мной следом шел Мирослав. Маг был слишком задумчивым, на вопросы отвечал неохотно. Но все же рассказал, как неприятно было видеть мерзость приворота, сотворенного глупой магичкой. А ведь на нее также мощный откат шел. Те небольшие силы, что у нее были, и те пропадали с каждым годом. «Это всегда так бывает?» — спросила я. «Не так сильно. Тут же все сделано очень неумело. Прореха на прорехе. Да и Эван не полностью был под воздействием. Не получилось у них задуманное. Лишь часть его ауры была привязана к жене. Это и помогло мужчине жить самостоятельно, а не по указке Белисы, как часто бывает в приворотах. Только развели его с любимой», — печально отметила я. «Может, еще и сложится у них что?» Хотелось бы верить, но наверняка девушка уже замуж успела выйти. Так мы и шли, тихо переговариваясь, пока меня вновь не окликнула Милена. «Ты почему так с ним любезничаешь?» — язвительно спросила она. «А как мне нужно с ним разговаривать?» Не удержалась я и ответила в том же духе. Неприятно вспоминать, как она пыталась вселиться в меня и заставить делать, что ей хочется. Злость берет от такой наглости. «Он наш враг!» — резко выпалила Милена. «Твой враг был в прошлом. Сейчас я решаю, с кем и как общаться. Не нужно лезть в мою жизнь», — завелась я. Нестерпимо захотелось выплеснуть на своенравную ведьму злость, что скопилась на прапрабабку. «Никому не позволю указывать, как мне жить». «Вот сама шишки и набивай», — обиженно воскликнула она. «Мои шишки сама и набью», — резко ответила я, создавая между нами стену. «Не хочу ее больше слышать и видеть». «Злата, успокойся, что ты так разошлась?» прозвучал голос Аздаулин. «Почему она так со мной? Зачем влезла в мою жизнь? Ведь если бы я тогда не почувствовала вмешательства, то стала бы марионеткой в ее руках». «Это вряд ли. Ведьмы Долановского рода не позволили бы этому случиться. И твоя мама в первую очередь. Помни, у тебя есть защита тех, кто ушел в Красим. Мало кто любит Милену. Именно из-за ее взбалмошности несколько поколений ведьм были заперты в немагическом мире». «Спасибо, Аздали. Что бы я делала без тебя?» уже спокойнее проговорила я. Ответа на это я не дождалась, лишь довольный смех пернатой подруги. «Злата, ты опять ушла в свои мысли», — услышала я голос Мирослава. «И мне кажется, что ты не просто сама с собой разговаривала». «Я же ведьма», — рассмеялась на слова мага. «Извини, но секретов у меня предостаточно». «Кто же спорит, что ты ведьма?» — сказал он и так тепло улыбнулся, что в сердце что-то ёкнуло, а губы сами собой расплылись в ответной улыбке. Как-то слишком быстро Мирослав вошел в мою жизнь. Почему я доверяю ему? Опять вопросы и вопросы. А ведь я их уже задавала себе, но ответов так и не нашла. Это странно, что меня до сих пор тянет к этому незнакомому мужчине. Ведь влияние Милены пропало. Но мне также нравится находиться в его обществе, идти рядом, слушать его голос. И даже иногда до боли хочется прижаться к нему, почувствовать вкус его губ. Что со мной происходит? «Только не говорите, что я влюбилась в этого мужчину. Нет, не может такого быть. Или...» И тут в мои мысленные метания вклинился голос старосты. «Благополучного вечера, госпожа ведьма, господин маг». Кажется, весь путь от дома Иралия я предавалась диалогам то с прапрабабкой, то с Аздали, а теперь сама с собой. «Благополучного», — ответила я. «Благополучного», — вторил мне Мирослав. Когда проверила Василия, поменяла у него артефакт. Все идет так, как нужно, и это радовало меня. Сегодня разрешила Мирославу зайти к больному. Показала ему кристалл памяти, на который Аздолин записала состояние мальчика до моего лечения. Маг был сильно изумлен тем, каких результатов я добилась. «Хотя, чему тут удивляться? В этом мире не хватает ведьмовской магии», — сказал он, немного озадачив своим суждением. «Ты как раз вовремя, госпожа ведьма». «Мирослав!» — хотела что-то сказать, но резко замолчала. Внезапно я ощутила чей-то зов. Меня потянуло куда-то совсем рядом. Я почувствовала ее тонкую нить, соединяющую амулет, что дала Дарина Начева, и ее праправнучку. Неужели я нашла девочку? Хотя я ведь и в первую встречу почувствовала в ней родственную кровь ведьм. Я ненадолго замерла, прислушиваясь к себе. Взяла в руку амулет и постаралась определить, где же находится юная ведьмочка. Моя собственная сила потянула меня на второй этаж дома старосты. И тут я поняла, кто же является праправнучкой Дарины Начевой. Да никто другой ей не мог быть. И как я раньше не поняла этого? «Тимоний, скажите, а почему не видела сегодня вашу дочку?» — спросила я у мужчины, стоявшего рядом. Только сейчас я заметила, что староста слишком взволнован. Он словно хотел со мной чем-то поделиться, но по какой-то причине не сделал этого сразу. Тимоний был слишком бледным, а воспаленные глаза выдавали то, что он наверняка не спал этой ночью. Что-то случилось в этом доме. Я даже догадалась, в чем дело. «Что произошло с Силавией?» Тимоний печально посмотрел на меня и ответил. «Так занемогла она. Вчера днем слегла. Да и до этого жаловалась, что тяжело выполнять работу по дому. Я, дурак, не поверил. Госпожа ведьма, может, вы посмотрите силе? Не прощу себя, если еще и с девочкой что-то случится». Что же, мои подозрения оправдались. Как же я жалела, что не спросила про девочку еще накануне. Почему не почувствовала, что юная ведьмочка совсем рядом? «Нужно было еще вчера мне сказать про нее», — невесело отметила я и заверила хозяина дома. «Конечно, помогу. Идемте, вашей дочери нужна помощь». И сразу поспешила сама на второй этаж. Староста же последовал за мной, впрочем, как и Мирослав. Не знаю, удивились ли мужчины, что я точно знала, куда идти, вплоть до комнаты, двери которой были закрыты. Мне просто было несколько не до них. Моя ведьмовская суть стремилась помочь юной ведьмочке. «Помогите силе», — прошептал Тимоний, открывая дверь, в которой лежала его дочь. Девочка металась, как в горячке. Можно было бы принять то, что происходило с ней, за грипп, температура тела наверняка высокая. Только я знала, что причина не в простой болезни. Люмилия подскочила со стула, увидев меня. «Госпожа Злата, вы пришли. Силе стало резко хуже. Она мечется в бреду. Помогите!» — умоляла она.